Эпоха императора Александра I, 1801-1825 годы. Душой строительства собора был один из первых богачей России, граф Александр Сергеевич Строганов, 1734-1811 годы. Он финансировал проект из своих личных капиталов. Ему же приходилось защищать Воронихина от нападок противников. Строительство нового храма развернулось позади Казанской церкви, где по-прежнему совершались богослужения. Спустя 10 лет после закладки первого камня строительство Казанского собора было закончено, и 15 сентября 1811 года, в день коронации императора Александра I, последовало его торжественное освящение, которое возглавил митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Амвросий Подобедов, 1799-1818 годы. Граф Дмитрий Иванович Хвостов, 1757-1835 годы, присутствовавший на этом торжестве, написал «Оду на освящение Казанские церкви». Вот ее начальные строки. «Пред вечным светом озаренны земные дивны красоты, влекут мой разум восхищенный на горни неба высоты. Сам царь стремленьем сердца взора средь вдохновенного собора курит чистейший фимиам. Сыны российские державы возносят глаз. Бог сил, царь славы взошел в великолепный храм». В литературных кругах того времени Хвостов был известен как бездарный стихотворец и метроман, последователь ложноклассицизма. Но в данном случае его «Ода» представляет исторический интерес, как свидетельство современника и очевидца тех событий. А теперь слово историографу Санкт-Петербурга Павлу Свиньину, который пишет о Казанской церкви, соборе в прозе. «Освящена самым блистательным образом в присутствии его императорского величества и всей августейшей фамилии. Начиная от Зимнего дворца до самого Нового собора стояли в параде войска. Все дома и улицы наполнены были народом, к чему благоприятствовала также прекрасная погода. Бывший по сему случаю вокруг сего великолепного храма крестный ход был самый величественный». Особое внимание Павел Свиньин уделил главной святыне Нового собора Казанской иконе Божьей Матери. По освящении собора на святую икону была положена новая риза из чистого золота, украшенная драгоценными камнями и жемчугом, из коих большая половина принесена в дар государынями и императрицами Елисаветой Алексеевной и Марией Феодоровной, а синий драгоценный яхонт великой княжной Екатериной Павловной. Новопостроенный собор стал излюбленным объектом для творчества русских художников. Их картины, гравюры, акварели расходились по музеям и частным собраниям. Наполеоновское нашествие прервало работы по украшению Казанского собора, а в 1814 году скончался Андрей Никифорович Воронихин, 1759-1814 годы.